555. Много приходится говорить о медицинских советах, но кроме врачей никто не занимается вопросами основной энергии. Многие скажут, что не их дело углубляться в медицинские задания. Но каждое такое замечание будет вредным невежеством. Жизнь для всего живого, и каждый должен принести свой камень на постройку.